Прости, прощай, я покидаю зону. Меня на волю гонят мусора, а я привык, как к спальному вагону. Бывает, привыкают фраера, рецидивистов хор уже избывших споет в последний раз вечерний звон. Малиновую песню строгих вышек, а завтра воля, что была как сон. Малиновую песню строгих вышек, а завтра воля, что была как сон. Я с радостью великой, но не броской, под утро выйду на разливы рек. И языка обнимется с березкой, обыкновенный вольный человек. Но долго будет ныть по зоне рана, и будут сниться в клетку облака. И не поможет женщина Светлана уснуть спокойно бывшему языка. И не поможет женщина Светлана уснуть спокойно бывшему языка. Прости, прощай, я покидаю зону, а здравствуй, я скажу тебе с утра. Сниму я указатели с вагона, и станет зоной целая страна. Сниму я указатели с вагона, и зоной станет целая страна. Sure.